Студия «Ардис» представляет. Роберт Льюис Стивенсон. Принц Отто. Читает Иван Забелин. Часть первая. Странствующий принц. Глава первая, в которой принц отправляется искать приключений. Вы напрасно стали бы искать на карте Европы исчезнувшее с лица земли маленькое государство Грюнивальд, независимое княжество, минимальнейшую частичку Германской империи, игравшее в продолжении нескольких столетий свою маленькую роль в раздорах европейских держав и, в конце концов, когда пробил его час, благодаря умствованиям нескольких лысых дипломатов, исчезнувшее бесследно, как ночной призрак поутру. Менее счастливое, чем Польша, оно не оставило по себе ни славы, ни сожалений, и даже сами границы его стерлись и забылись. Это была страна холмистая, почти сплошь поросшая густым зеленым лесом. Многие реки брали здесь свое начало. В зеленых долинах Грюнивальда они вращали множество мельниц для счастливых жителей этой страны, в которой был всего только один город и множество живописных деревень, селений и деревушек, раскинувшихся повсюду, по долинам и по холмам, сползая по их крутым скатам так, что крыши домов громоздились одна над другими в несколько ярусов. Сообщение между городом Митвальденом и многочисленными деревушками и селениями поддерживалось с помощью высоких крытых мостов, перекинутых через большие, глубокие и бурливые потоки и реки. Шум водяных мельниц, плеск и рокот стремительно бегущих вод, живительный запах свежих сосновых опилок, тихий шелестый аромат, приносимый на крыльях легкого ветерка, дувшего между рядов бесчисленной армии горных сосен, догорающий костер, разведенный охотниками, глухой стук топоров дровосеков, работающих в лесу, непроездные дороги и свежая форель, только что пойманная в реке на ужин. И этот ужин в пустынной, опрятной, но несколько темной зале деревенской гостиницы, не смолкая и щебет и пение птиц, и тихий вечерний звон колоколов деревенских церквей. Вот те воспоминания, какие увозил из Грюнивальда путешественник, побывавший в этом лесистом уголке Европы. И к северу, и к востоку холмы Грюнивальда разнообразными мягкими скатами и живописными уступами спускались в большую беспредельную, казалось, долину соседних государств. Грюнивальд граничил со многими мелкими немецкими княжествами и герцогствами, в том числе и с безвременно угаснувшим великим герцогством Герольштейн. С юга же Грюнивальд соприкасался с землями сравнительно сильного и могущественного королевства Приморской Богемии, славившейся своими цветами и горными медведями, и населенный народом, отличающимся странной, удивительной простотой и нежностью сердечной. Целый ряд перекрестных браков сблизил и сроднил царствующие роды Грюнивальда и Приморской Богемии. И последний принц Грюнивальда, историю которого я намереваюсь рассказать в этой книге, происходил от Пердиты, единственной дочери короля Флоризеля I Богемского. Эти частые перекрестные браки, несомненно, смягчили характер, нравы и вкусы грубой, мужественной породы первых властителей Грюнивальда, и это возбуждало неодобрение всего населения. Горные угольщики, дровосеки, пильщики, обладатели широких топоров и широких ртов, жившие среди темных, могучих сосен грюнивальдских лесов, гордившиеся своими жилисто-мозолистыми руками, здоровыми кулаками и мощными плечами, а также и своим грубым невежеством, которое они считали древней мудростью, смотрели с нескрываемым презрением на мягкость характера, на деликатную сдержанность и ласковость обхождения представителей их царствующего рода и питали затаенное озлобление против своих государей. В каком именно году христианской эры начинается наш рассказ, я предоставляю догадаться читателю. Что же касается времени года, что в данном рассказе является несравненно более важным, чем точность даты, то я скажу, что весна шагнула уже так далеко вперед, что горные жители Грюнивальда, слыша с раннего утра и до поздней ночи звуки охотничьих рогов в северо-западной части княжества, говорили: «Верно, сегодня принц Отто и его охота выехали в последний раз в поле до наступления осени». На северо-западной границе Грюнивальда горы и холмы круто обрывались в долину и местами представляли собой совершенно неприступные скалы и утесы. Эта дикая местность являлась резкой противоположностью с прекрасной, тщательно обработанной равниной, лежащей у подножия этих гор. В ту пору в этой местности пролегали всего две дороги. Одна из них — имперский тракт, полого спускавшийся по самым отлогим скатам, идущий прямо на Бранденау в Герольштейн. Другая — пролегавшая по самому гребню гор, извивавшаяся между скал, спускавшаяся местами в глубокие ущелья и овраги, местами вся мокрая от брызг бесчисленных мелких водопадов и то тут, то там, пересекающих ее ручьев. Эта дорога вела мимо большой старинной башни или замка, стоящего высоко на горе, на самом краю высокого скалистого утеса, с которого открывался обширный вид на всю пограничную линию грюнивальдских владений и на кипящую трудовой жизнью равнину Герольштейна. Фельзенбург. Так звался этот замок или башня, временами служил тюрьмой и местом заточения, а временами мирным охотничьим замком. Несмотря на то, что он стоял так уединенно среди диких неприступных скал, затерянные в глуши бюргеры Бранденау со своей обсаженной липами террасы, куда они выходили гулять по вечерам, могли с помощью небольшой подзорной трубы счесть окна в этом замке. В той части лесистых холмов Грюнивальда, которая врезалась клином между двух дорог, весь день, не переставая, трубили рога, слышался лай собак и звуки голосов, внося шум и оживление в лесные чащи этих зеленых холмов. Но когда солнце начало клониться к горизонту, торжествующие радостные крики известили о том, что, наконец, охотникам удалось затравить зверя. Спустя некоторое время охотники, стоявшие на номерах первый и второй, удалившись от места сборища с вершины небольшого пригорка, стали внимательно вглядываться вдаль во всех направлениях. Чтобы лучше видеть, они прикрывали глаза рукой, защищая их от солнца, которое теперь опустилось уж совсем низко и светило им прямо в лицо. Впрочем, на этот раз величественный закат дневного светила казался более бледным сквозь частую сетку ветвей еще обнаженных, не одевшихся листвой тополей, и сквозь облака дыма, медленно струившегося из печных труб жилых домов, в которых теперь всюду готовили ужин, и сквозь прозрачную дымку вечерних паров, подымавшихся от полей. И на фоне этой прозрачной дымки и бледного заката крылья ветряной мельницы, стоящей на вершине одного из холмов, двигались бесшумно и лениво, как сквозь сон, точно длинные уши мула или осла. Тут же, подле мельницы, точно шрам по лицу зеленых холмов, тянулась прямая, как струна, широкая проезжая дорога, прямо в направлении низко опустившегося солнца. Есть в природе еще одна, многим людям знакомая песня, которую они еще до сих пор не переложили на свою музыку. Это песнь, манящая человека странствовать по свету. Песнь, так властно звучащая в душе цыган и некогда громко звавшая наших отдаленных предков вечно кочевать и искать новые страны. В этот момент и в это время дня, и в это время года весь окрестный пейзаж и все в природе трогательно сливалось в один общий призывный аккорд. Высоко в воздухе плавно неслись на север и на запад стаи перелетных птиц. Они пролетали над Грюнивальдом целыми роями черных точечек, едва уловимых для глаза там, в вышине. А тут внизу, туда же, в неизвестную, беспредельную даль, бежала и широкая, ровная, бесконечная, как казалось, дорога. Но двум всадникам, остановившимся на вершине пригорка, эта песня была не слышна. Может быть, потому что оба они были чем-то, видимо, сильно озабочены. Они внимательно вглядывались в каждую ложбинку между холмов, в каждую просеку или прогалину в лесной чаще, и при этом их лица и движения выражали не то гнев, не то досаду и нетерпение. «Воля твоя, но я нигде его не вижу, Куно», — сказал первый охотник. «Он даже следа не оставил, но хоть бы волосы с хвоста его белой кобылы. Как видно, выждал удобную минутку, да и утек. А теперь ищи ветра в поле. Его теперь с собаками не сыщешь». «Может быть, он домой уехал?» — заметил Куно, но в его тоне не было уверенности. «Домой?» — воскликнул первый охотник. «Полно! Можешь благодарить Бога, если он через 12 суток домой вернется. Нет, брат, раз уж это у него началось, так уж верно, то же самое будет, что 3 года тому назад, перед его женитьбой. Запропадет Бог весть куда, с собаками не найдешь, словно цыган какой. Позор да и только. И это прирожденный принц. Прирожденный самодур какой-то, прости господи. Глянь, вон оно, наше правительство-то. Мчится на своем белом коне прямо через границу. Впрочем, нет, я, кажется, ошибся. Да все равно, только тебе мое слово, что я дал бы больше за английскую гончую или хорошего полукровка Мерина, чем за твоего принца Отто». «Да он вовсе не мой Отто», — пробурчал Куно. «Если так, то я, право, не знаю, чей он», — возразил насмешливо собеседник. «Полно! Ты положил бы за него руку в огонь!» — сказал Куно. «Я?» — воскликнул первый охотник. «Я желал бы увидеть его на виселице! Я — грюневальдский патриот! Я числюсь в рядах территориальной армии и имею медаль! И чтобы я встал на защиту Отто? Никогда! Я стою за свободу!» «Да-да, это мы знаем!» — сказал Куно. «Но скажи при тебе кто-нибудь другой то, что ты сейчас сказал, ты бы упился его кровью, и ты это отлично знаешь». «У тебя все только он на уме», — огрызнулся собеседник. «Да вон он скачет, смотри!» Действительно, на расстоянии мили от холма спускался под гору всадник на белом коне. Он быстро проскакал по открытому месту и минуту спустя скрылся из вида в густой чаще по другую сторону оврага. «Через 15 минут он будет по ту сторону границы, в Герольштейне», — сказал Куно. «Как видно, он неизлечим. Но если он загонит эту кобылу, я ему этого никогда не прощу», — сердито заявил первый охотник, подбирая поводья. В тот момент, когда они оба повернули своих коней и стали спускаться с пригорка с тем, чтобы присоединиться к остальным товарищам-охотникам, солнце окончательно скрылось за горизонтом, и леса мгновенно как бы потонули в серой мгле наступающей ночи.